когда глина превращается в керамику. 2 недели занятий по будням пролетели так же стремительно, как летние каникулы в средней школе, и одним субботним утром, на которое были запланированы глазурирование и обжиг, Чон Мин задумалась о связи между 5 рабочими днями и 2 выходными. Дни тянулись без конца, скручиваясь и раскручиваясь, и каждый раз она как будто слышала царапающий уши звук. Жуткий звук, который издают несмазанные дверные петли. Что-то в жизни пошло не так, и все выходные Чон Мин стали буднями. А 7 будних дней в неделю кому угодно тяжело дадутся. С другой стороны, 7 выходных в неделю – это тоже тяжело. Ведь это болото апатии, из которого невозможно выбраться. В течение 7 лет у Чон Мин были 7-дневные рабочие недели. А на протяжении последнего года она жила так, как будто на неделе 7 выходных. И только сегодня она ощутила, что будни и выходные отделены друг от друга. Она впервые пошла в выходной день в мастерскую. До этого она занималась там со школьниками, у которых были летние каникулы, и с Чихе, которая по неизвестной причине почти каждый день бывала в Сойо. Чон Мин было интересно, кого еще из взрослых она встретит, какими звуками будет на этот раз наполнена мастерская, но одновременно с этим она уже начинала чувствовать смущение. Чон Мин позавтракала, глядя сквозь арочное окно на маленький переулок, так будто пыталась его запомнить. Плотный прием пищи перед занятием уже стал привычкой. Гончарные занятия превратились в своеобразный ритуал, который отделял завтрак от обеда и ужина. Благодаря этому ритуалу временные границы Чон Мин стали более четкими. По выходным занятия в мастерской начинались в 10 утра, и Чон Мин отложила ложку в сторону, оставляя в желудке место для кофе. Чо Хи так радостно встретила Чон Мин, словно только ее и ждала. Наконец-то фартук для Чон Мин доставили. Насыщенного цвета сливочного масла с вышитыми JM, как и у других, на нем были ее инициалы. В соответствии с современными правилами транслитерации корейского языка, Чон Мин латиницей пишется Джон Мин. Было похоже, что Чо Хи вышила их сама. Они были такие же неровные, как и JS на том первом фартуке. Как только у Чон Мин появился собственный фартук, она очень обрадовалась, словно ее приняли в полноправные ученики в мастерской Сойо. Это общество было временным и нестабильным, но для Чон Мин, не имевшей ни постоянного жилья, ни постоянной работы, оно стало защитной оградой, которая дала девушке глубокое чувство психологической безопасности. Дверь мастерской открыл крупный светловолосый мужчина. «Здравствуйте!» В противоположность его большому неуклюжему телу, глаза у него были по-детски большие, а уголки губ как будто всегда немного улыбались. Хотя его лицо ничего определенного не выражало, из-за этих уголков создавалось другое впечатление. «Это Кисикси, лучший и самый старший Сонбэ в группе выходного дня. А это Чон Минси, наша новенькая, и я о ней говорила. Теперь вы будете заниматься втроем раз в неделю по выходным. Кисикси, Чихеси и Чон Минси». Кисик рассказал, что уже 2 года изучает гончарное дело и в следующем году собирается открыть собственную мастерскую. Он сказал, что дал себе зарок обязательно бросить свою текущую работу в тот год, когда 2 цифры его возраста совпадут, и при этих словах уголки его губ поднялись еще выше. Ему 33. Чон Мин про себя фыркнула, услышав оптимистичные заявления Кисика об успешной смене деятельности после 30, но одновременно с этим почувствовала и зависть. Она позавидовала его решимости и упорству. Она была младше Кисика на 3 года, но ей не хватало уверенности в себе, чтобы сделать подобный выбор. Кисик обладал какой-то определенностью, которой не было у Чон Мин. «Вот это рост и комплекция», – подумала Чон Мин, осознав, что все время пользовалась фартуком этого человека. «Это же ваш зеленый фартук? Если честно, я его одалживала последние 2 недели. Мой только сегодня пришел. Спасибо вам за него». «А, так это были вы, Чон Мин Си. А случайно они находили в кармане кольцо? Я 2 недели назад, видимо, положил его в фартук и забыл, а на прошлой неделе кольца в фартуке не было». Увидев, как Кисик дотронулся до пальца, который казался каким-то голым, Чон Мин вспомнила о тонком кольце и о звуке «дзынь». Чон Мин встрепенулась и поспешно стала осматривать пол. К счастью, кольцо слабо сверкнуло из-под полки, на которой хранились гончарные круги. Она стряхнула с кольца налипшую пыль. «Ой, извините, когда я снимала фартук, мне показалось, что что-то упало, но я не поняла, что это кольцо. Прошу прощения за неосторожность». «Все в порядке». Кисик больше ничего не сказал и просто улыбнулся. Он хотел было надеть кольцо, но ойкнул и положил его в карман. При занятиях керамикой кольца не носят. Опоздавшая Чихе наконец-то открыла дверь и вошла. Урок начался, но Чон Мин никак не могла избавиться от неприятного чувства. Она так распереживалась из-за того, что в тот день отвлеклась на инструменты и не заметила выпавшее кольцо, что у нее начало гореть лицо. Мало того, что она брала его фартук, она еще и кольцо чуть не потеряла. Это совсем нехорошо. А вдруг из-за этого Кисик поссорился со своей девушкой? Когда мысли Чон Мин дошли до этого момента, она решила как следует извиниться перед Кисиком, чтобы не чувствовать себя неловко каждую субботу. Они занимались в одной группе, но Кисик и Чихе уже достигли того уровня, когда свободно могли работать самостоятельно. Чон Мин и сейчас оказалась тем учеником, на котором сосредоточилось внимание Чухи. А поскольку сегодня у нее впервые было глазурирование, все, что ей нужно было делать – наблюдать. Чухи взяла тарелку, которую на прошлом занятии лепила Чон Мин. Она была сделана из белой глины, но после грунтовки стала светло-розовой. Поверхность тарелки больше не была мягкой. Она затвердела, но при этом оставалась хрупкой, как печенье. Чон Мин решила глазурировать цветом «небесное блаженство», как посоветовала Чухи. Сама девушка еще не могла представить, какой цвет лучше использовать на такой глине. Она посмотрела на образец, и он действительно напомнил ей о синеве летнего неба. Работа шла под гул глиняной массы, то утихающей, то возрастающей. Чон Мин нравился живой голос глины. Девушка наблюдала, как глиняная посуда плавает туда-сюда в чане для глазурирования, и тут ей самой захотелось опустить в него руку. По сравнению с молоком, жидкость была более плотной и густой, но при этом выглядела более нежной. Сейчас цвет глазури казался почти белым, но при обжиге он должен был посинеть. Однако, как сказала Чухи, никто не может угадать, каким выйдет итоговый цвет. Этот вопрос решается внутри печи. Вот так несколько дней стараешься, работаешь с глиной, но никогда не знаешь, выдержит она жар печи или нет. «Ха, я же не показывала тебе печь. У нас в мастерской она огромная, возможно, самая большая в округе». И они пошли вглубь здания, где в закрытой комнате без окон пряталась печь. Как и говорила Чохи, она и в самом деле была большой, размером с двухкамерный холодильник. К гордости хозяйки, печь работала на дровах, а не на газу. Old school. Да, это требует больше времени и сил, но чем дольше керамика подвергается обжигу, тем прочнее она становится. Как я уже говорила, для обжига глазури требуется 1250 градусов. Теперь нам не надо ничего делать, остается просто ждать, без лишних переживаний. Перед тем, как ставить изделие на обжиг, нужно было стереть глазурь со дна. Чухи объяснила, что из-за остатков глазури на дне посуда может прилипнуть к печи. Недостаточно уметь хорошо лепить из глины. До того, как начинать обжиг, необходимо позаботиться о нескольких моментах. Все трое учеников сели рядышком, держа в руках по губке. «Чихе, у тебя так много чашек получилось», – заметила Чон Мин, взглянув на красивые чашки с плавными изгибами, которые сделала ее старшая подруга. «В основном я делаю маленькие стопки для соджу», – корейский национальный алкогольный напиток. «Еще иногда делаю стаканы среднего размера для соджу с пивом». Это были аккуратные стопочки с тонким дном и без ручек. Их делали на гончарном круге, и они получились гораздо более сбалансированные и аккуратные, чем тарелка Чон Мин. Посуды было много, и на протирание глазури с донцев ушло немало времени. Чихе заполнила это время разговорами. Она сказала, что долгое время искала работу, но сейчас пошла в магистратуру и на какое-то время поиски работы отложила. В эти дни она начала выпивать все больше и больше. Ей стало так тоскливо пить из треснувшей стопки, завалявшейся дома, что Чухи решила создать свою личную стопку. Сначала она пришла на однодневный мастер-класс по гончарному мастерству, но это так увлекло ее, что она здесь уже более полугода. Как только у нее появилось хобби, позволявшее сбегать от реальности, ее дух, истощенный мыслями об устройстве на работу, воспрял. Обратной стороной медали было то, что вкус алкоголя из новой посуды так улучшился, что она стала больше пить и в итоге набрала вес, особенно в области талии. У Чихе, которая выглядела очень разумной, оказывается, была неожиданная личная история. Она умела разговаривать на личные темы бережно и мягко и превратила свою историю в рассказ, который не был в тягость собеседнику. Все чашки и стаканы были сделаны с такой тщательностью, словно создавались исключительно для себя. Даже Чон Мин, которая особо не пила, решила, что в таких стаканах алкоголь должен иметь отменный вкус. «Уф, Уни, посмотри-ка на Кисика. Он периодически, точнее, постоянно так делает», – прошептала Чихе. Кисик тихонько прикрыл глаза и протирал донца посуды от глазури. Он не спал, но как будто прикидывался спящим. И все же, с чего такое внезапное притворство? «О, Оппа, ты так лучше ощущаешь керамику?» Оппа – старший брат для девочки. Обращение, часто употребляемое девушками-девушками, также и по отношению к старшим друзьям мужского пола. «Ты несколько раз говорил, что когда берешь керамику с закрытыми глазами, гораздо лучше ее понимаешь». «Все так, Чихе. Ты тоже попробуй почувствовать керамику». Кисик, явно выпендриваясь, стал поглаживать посуду с еще большим пылом. Его нарочито наигранные действия были явно шутливыми. «Эй, тут тебе не призрак с Патриком Суэзи. Неприлично себя так вести перед новичками. Не учи он ни плохому». Со словами, что это плата за подтрунивание над ним, Кисик мазнул глазурью по дну чашки, которая так аккуратно протирала Чихе. При виде разборок между этими двумя Чон Мин разулыбалась. От печи, которую Чухи заранее растопила, шел жар. Гораздо более страшное пекло, чем от солнца на улице, окутало Чон Мин, но девушка чувствовала себя будто в мягком, обволакивающем тепле сауны с горячим полом ондолем. Ондоль – система обогрева домов в Корее за счет теплого пола. Самой первой в печь поставили плохонькую работу Чон Мин. Кисик и Чихе тоже принесли свои изделия и начали закладывать их в печь. Даже на первый взгляд в изделиях Кисика была видна индивидуальность. В основном он делал цветочные горшки и вазы неправильной формы, что выделяло его работы среди других. Своей асимметрией они вызывали ассоциации с природными линиями, в этом и заключалась их привлекательность. При взгляде на его вазы появлялось желание поставить в них букеты из полевых цветов на тонких стеблях. Завершенность и сбалансированность его изделия могли обрести только с цветами, поэтому казалось, что в них специально оставлено место для букетов. Еще Кисик сделал покрытые черной глазурью цветочные горшки и украсил их геометрическими узорами. Чон Мин плохо разбиралась в живописи, и его работы показались ей современным искусством. Она хотела хотя бы коротко выразить свое восхищение Кисику, который ловко ставил в печь вазы. Но тут в памяти всплыл инцидент с кольцом, и, глядя на то, как закрывается дверца печи, Чон Мин только плотно сжала губы. Особая прелесть занятий по выходным заключалась в том, что после работы и уборки можно было вместе отправиться на поздний обед. Они принципиально не заказывали доставку, а обычно разделялись на две команды и брали в местных ресторанчиках еду на вынос. В сегодняшнем меню главным блюдом были сэндвичи, которые рекомендовал Кисик. Он рассказал, что в деревне Памгасе есть место, где продают очень вкусные сэндвичи, и ими надо обязательно угостить новенькую. Чохи и Чихе знали, что его любовь к сэндвичам ничем не искоренить. В качестве закусок было решено взять кимпамп и топпокки. Кимпамп – корейский вариант роллов. Снаружи их оборачивают сушеными морскими водорослями, а начинку в вареный рис нарезают длинной соломкой. Топпокки – блюдо из рисового отбивного теста, тока. Из тока скатывают колбаски и тушат в остром перечном соусе с добавлением других ингредиентов. Чон Мин, оказавшись в паре с Кисиком, неуверенно шла по плавящемуся от жары асфальту. Хоть мужчина работал в своем огромном фартуке, его брюки в некоторых местах оказались измазаны глиной. Видимо, у него затекли плечи от сидения за гончарным кругом с постоянно опущенной головой, и он все время крутил и потягивал руки. Если честно, вид огромного Кисика, делавшего маленькие вазы, очень напоминал медведя, который, сильно съежившись и боясь, что люди могут заметить, тайком макает лапы в горшок с медом. Его большие руки, казалось, никак не могли создавать настолько мелкие детали. В целом, Кисик совсем не вязался с гончарным делом, но спокойный тон голоса и неторопливые движения убеждали в обратном. Первым заговорил Кисик, вежливо обратившись к Чон Мин. «Мы теперь будем видеться каждую неделю, поэтому не стесняйтесь обращаться ко мне, как вам удобно». Чон Мин вспомнила, как Чихе без колебаний назвала Кисика «Оппа». Стоило ей представить, как она тоже так к нему обращается, как по шее побежали мурашки. «У меня нет ни сестер, ни братьев, поэтому в разговорах со старшими мне неловко называть их «Онни» или «Оппа». Мне удобно обращаться к вам так, как сейчас, а младшим при этом говорю обращаться ко мне так, как им хочется». Кисик, видимо, ожидавший более дружелюбного ответа, не смог подобрать слов и просто повел глазами из стороны в сторону. Для любого человека первым шагом к установлению дружеских связей было бы снижение уровня вежливости и формальности в общении, но, похоже, с Чон Мин дело обстояло по-другому. Они снова замолчали. Слышно было только, как шлепки Кисика хлопают при ходьбе. На этот раз Чон Мин не выдержала неловкой тишины и заговорила. «А когда у меня будет получаться работать с гончарным кругом?» «Считается, что нужно 3-4 месяца, но взрослые выучиваются и гораздо быстрее. Я и сам за 2 месяца научился. Но ведь вы, Чон Мин Си, занимаетесь этим в качестве хобби, вам нет нужды спешить. У меня-то есть цель открыть мастерскую, поэтому обучение шло быстро. Сначала я посещал занятия в оба своих выходных дня, когда не был на работе. Наша учительница обучила меня всему с нуля. Правда, мы из-за этого часто ссорились с девушкой». На слове «девушка» цепочка мыслей Чон Мин прервалась. Конечно, надо было сначала извиниться, тогда общение с ним пошло бы легче. Чон Мин замедлила шаг и произнесла. «Да, очень извиняюсь за кольцо. Хочу нормально попросить прощения». «Не стоит. Это ведь я его забыл в фартуке. И вы не беспокойтесь об этом, Чон Мин Си. Правда». Чон Мин медлила с ответом, и Кисик, увидев это, понял, что она по-прежнему чувствует себя неловко. Он еще раз решительно заявил, что все в порядке, и быстро сменил тему разговора. «Да, кстати, Чон Мин Си, а почему вы выбрали именно гончарное дело?» Чон Мин слегка закусила губу, как будто решая, что сказать. Кисик спокойно ждал. Ученики мастерской Сойо, похоже, не были особенно близки между собой. С другой стороны, их взаимоотношения не казались совсем пустыми или показушными. Их общение было обычным, ему не нужна была особая глубина, существовавшей было достаточно. В их отношениях не было особых установок, типа «личными историями можно делиться только с близкими друзьями, которых пускаешь в душу» и тому подобного. Для Чон Мин поддерживать отношения всегда было в тягость, и такая неопределенность, наоборот, ей понравилась. Она уже до какой-то степени обвыклась в мастерской Сойо. И она начала свой рассказ с того, как бросила работу телесценариста и вела жизнь затворницы. «Не то чтобы я скопила много денег, но я уже не могла контролировать себя, кричала от злости. И тогда я осознала, что самое страшное в ощущении бессилия, когда удается эмоционально восстановиться и начинаешь вспоминать тот период, сам не можешь понять, как это с тобой произошло. Даже чувствуя прилив сил, я осознаю, что невозможно полностью избавиться от моего вчерашнего «я». И сегодняшнее «я» занята исправлением того, что я допустила в прошлом. И вот, размышляя о том, что нужно все наладить, я бездумно выскочила из дома и нечаянно оказалась в Сойо. Решила, что это кафе. Тут нет какой-то серьезной причины, я не собиралась заводить подобное хобби. Ничего особенного, правда?» «Круто!» «Все, кто прикладывает усилия, чтобы достичь своей цели, крутые. Мне тоже поскорее надо прекратить горбатиться на компанию, которая занимается онлайн-торговлей. В общем, поздравляю. Вы сделали первый шаг, чтобы выбраться из состояния бессилия». В словах Кисика чувствовалась искренность. Может, такое ощущение возникло благодаря его особой неторопливой речи? «Предстоит еще долгий путь, но когда я думаю о работе с глиной в мастерской, мне становится спокойно и начинает казаться, что все наладится». «Мне нравится такой настрой». «А вы, Кисикси, почему здесь обучаетесь гончарному искусству? Вы же из Сеула, но тяжело каждые выходные ездить до Ильсана». «В Сеуле наверняка в каждом районе есть по гончарной мастерской. Почему же он выбрал именно Сойо?» «Чон Мин Си, вы знаете, почему деревня Памгаси так называется?» «Из-за того, что здесь много каштанов?» Чон Мин вспомнились слова агента по недвижимости, который показывал ей виллу под номером 4. «Осенью люди собирают упавшие каштаны, но выбирают только ядрышки, а колючую кожуру выбрасывают. И вот это место и называли Памгаси – колючка каштана, из-за того, что они повсюду валяются. Когда я услышал эту историю, влюбился в этот район. И поэтому начал посещать мастер-классы в Сойо. Почувствовал, что либо здесь, либо нигде». Чон Мин хотелось еще спросить, почему он начал заниматься керамикой, но она не стала этого делать, потому что у любого человека есть шипы. Ведь и она никому не могла показать свою душу, скрытую под шипами, как плод каштана. «А, наверное, поэтому я сюда и переехала». Чон Мин постаралась скрыть свои смешанные чувства и улыбнулась, как ни в чем не бывало. Сэндвичи были с персиками и зеленым виноградом, со взбитыми сливками. Их выдали в большем количестве, чем было человек в мастерской. Расплачивался Кисик. Чон Мин должна была заплатить в следующий раз. Когда они вернулись в мастерскую, там уже витал острый запах токпокки и душистый аромат кунжутного масла в кимпапе. Чон Мин выложила принесенную еду на тарелке и хотела было выставить все на длинный деревянный стол, одна сторона которого была пустой. Но Чо Хи остановила ее, сказав, что этот стол они не используют. Чон Мин, не знавшая всех негласных правил и устоев этого сообщества, смутилась. Кисик, должно быть, почувствовал ее состояние, потому что сменил тему и предложил сыграть в камень-ножницы-бумагу на то, кому предстоит мыть посуду, хотя стол еще не был даже накрыт. Кисик, похоже, очень ждал свои субботние фруктовые сэндвичи. Он съел их целых две штуки, а к токпокки почти не притронулся. Утолив голод, Кисик заговорил. Чон Мин работала телесценаристом. У Чо Хи, которая была малоежкой и уже закончила есть, засверкали глаза. «Ого, я не знала. Значит, ты, Чон Мин Си, хорошо пишешь?» Чи Хе кашлянула так, словно в вопросе Чо Хи было что-то неправильное. «Наоборот, учитель, она пишет хорошие тексты, потому и стала писателем». Они понимали слово «тексты» иначе, чем Чон Мин. Она открыла рот, увидев, что внимание всех сосредоточено на ней, и надо разъяснить ситуацию. «Сценаристы пишут коротенькие тексты, которые объясняют сцены и связывают их между собой». Актеры озвучки заполняют звуковые паузы длиной от 4 до 60 секунд. То же самое с субтитрами и сценариями. Они отличаются от текстов, которые издаются в книгах. Так что я не особо хорошо пишу». Чон Мин от смущения говорила дольше, чем обычно. Несмотря на эти объяснения, Чо Хи все равно обратила к ней взгляд, исполненный надежды. «Хочу тебя кое о чем попросить. Самой мне даже не стоит и пытаться. Я хороший гончар, но полный ноль в рекламе». Сидевшая рядом Чи Хе тихонько объяснила, что Чу Хи настолько талантлива, что однажды выставлялась в главном зале галереи Хёнде, а ее отец тоже известный керамист. Галерея Хёнде – известная галерея современного искусства в Сеуле. «У нашей мастерской давно есть аккаунт в соцсетях, но его никто не смотрит. Многие говорят, что молодежь в основном приходит из онлайна. У нас и онлайн нет заказов, и вживую люди почти не приходят. Никого». «Фотки точно неплохие, но вот текст не очень, да?» – спросила Чо Хи, протягивая свой телефон. Чон Мин, листая ленту, увидела, что фото действительно хорошие. Кисик сказал, что за фото отвечает он, чем втайне гордится. Но для быстрого поиска не хватало тегов, а тексты были слишком простыми, как и само название мастерской. Вот крепкая классическая тарелка из горной белой глины. «Да, если честно, здесь нет никаких завлекающих формулировок». «Чон Мин Си, не хочешь попробовать? С меня бесплатный обжиг». «Я сценарист, это не то же самое, что копирайтер или маркетолог». Чон Мин развела руками. Вдобавок, уже больше года она вообще ничего не писала. «Мне и не нужен суперпрофи. Мне просто нужен кто-то, способный написать текст, который найдет отклик в душах современных людей. Ведь твоя профессия очень чувствительна к трендам. Я медленно работаю, поэтому нет нужды много выкладывать. В неделю нужно пару постов». «Ну, разумеется, можно этим заниматься только в те дни, когда ты приходишь в мастерскую». Кисик и Чи Хе тоже поддержали Чо Хи. Требовалось писать всего лишь коротенькие тексты для соцсетей, но Чон Мин подумала, что пока еще не может преодолеть барьер под названием «текст». Она считала, что больше не способна писать, а тут неожиданно она снова столкнулась с необходимостью писать тексты. На прошлой работе Чон Мин была помощником сценариста в съемочной группе, которая снимала документальные программы о жизни людей. Прошлым летом она организовала съемку выпуска про переводчика, который приложил руку к адаптации множества известных фильмов и стал символом успеха. Все от съемок до монтажа прошло гладко. Однако на предварительном просмотре руководитель съемочной группы и главный сценарист отреагировали вяло. Продюсер постукивал пальцами по клавиатуре, словно нервничал. Где-то в середине фильма оказалась сцена, когда переводчик внезапно расплакался и стал делиться историями о своей матери. «Мать бросила нас с младшей сестрой, и я думал, что никогда ее не прощу». Чон Мин вся напряглась. После съемки переводчик позвонил ей и попросил убрать унизительную для него сцену про семью. Естественно, она передала эту просьбу продюсеру. Но все, кроме Чон Мин, закричали на этом моменте «Браво! Вот оно, то, что надо!» Руководитель съемочной группы явно был доволен. Он перемотал видео назад и еще раз просмотрел момент, где герой плачет. «Вначале было скучно, сейчас скука пропала», — Этот эпизод все оживил. Продюсер Ли, сценарист Ю – это поворотный момент, согласны? Главный сценарист Ку хлопнула Чон Мин по спине, сказав, что она сделала отличную работу. «Я действительно вложил много сил, чтобы раскрыть человеческую историю. На том моменте я сам заплакал. Моего отца не стало в позапрошлом году, и я соврал, что не смог увидеть его на смертном одре. И только после этого наш гость потихоньку стал раскрываться», — стал сочинять продюсер, которому не терпелось получить как можно больше одобрения. Он был похож на собаку, виляющую хвостом. Когда Чон Мин проверяла отснятый материал, она подумала, что эта сцена осталась только в черновой версии. Ведь именно это с такой легкостью пообещали во время перерыва. Но на самом деле сцену аккуратно отредактировали и оставили в качестве интервью с главным героем. «Хм, продюсер Ли, тебе положен приз за актерское мастерство. Этот трогательный момент должен остаться в середине, чтобы сюжет не завис и было интересно. Полное погружение», — восхитился руководитель группы. «Интересно?» — Чон Мин одним словом охладила атмосферу. «Человек плачет, а вам интересно?» «Уважаемый продюсер, я же вам говорила, он просит вырезать рассказ про семью. Это требование героя программы». «Сценарист Ю, как вы можете такое говорить? Вы же отлично знаете, как работает телевидение», — нахмурился продюсер. «Он не знаменитость, обычный человек, поэтому личную информацию необходимо фильтровать. Так будет правильно», — парировала Чон Мин. «Тогда становится неинтересно, понимаете? Все это убрать? А чем тогда заполнить время?» «И так было нелегко, ведь у этого человека очень скучная жизнь. Знаете, это в первую очередь ваша вина, сценарист Ю, потому что именно вы его нашли. Раз у вас такой опыт, вы должны видеть, подходит человек для съемки или нет». Продюсер уставился на Чон Мин. В это время руководитель группы уронил ручку, которую вертел в руках. Звук падения заставил всех замолчать. «Погодите, то, о чем вы там с ним договорились, не является же окончательным решением?» «Руководитель, нам нужно убрать все интервью. Нельзя это показывать». Чон Мин торопливо смотрела превью других съемок, пытаясь найти, чем заменить это интервью, но сценарист Ку ее остановила. Из группы никто не встал на ее сторону. «Сценарист Ю, ведь вы тоже цените семейно-бытовые истории. Разводы, алкоголизм, несчастные случаи, бедность и истории людей, которые преодолели все эти трудности и добились успеха. Такие выпуски можно составить максимально интересно, да и в тексте можно добавить больше эмоций, согласитесь?» Руководитель съемочной группы говорил тихим, равнодушным голосом, словно просто передавал папку с документами. Это звучало более грозно, чем грубая ругань продюсера на повышенных тонах. В такой враждебной атмосфере Чон Мин не смогла ничего сказать и вынужденно кивнула. После выхода передачи Чон Мин не находила себе места. Обычно после трансляции она связывалась с героем программы, чтобы поблагодарить. В этот раз ей впервые не хватило духу набрать номер. Она только через несколько дней набралась смелости и позвонила. Нервное ожидание, казалось, гудки вот-вот прервутся. Человек на том конце со щелчком поднял трубку, но ничего не сказал. «Здравствуйте. Эфир, вы его видели?» – спросила Чон Мин дрожащим голосом. «Да, спасибо сценаристу и продюсеру за проделанную работу». «Я насчет той семейной истории. Я попробую сделать так, чтобы этот выпуск повторно не показывали и чтобы его не выложили на сайт». «Все уже все увидели. У вас же очень популярная программа. Моя семья, друзья, знакомые родители и даже моя маленькая дочь». Собеседник говорил спокойно, но у Чон Мин по спине пробежал холодок. «Я прошу прощения, я очень извиняюсь». «Вы так просто говорите о моей жизни. Видимо, вам это легко дается». Хотя Чон Мин говорила по телефону, она без конца постоянно кивала в пустоту. Она хотела сказать, что виноват продюсер, но не смогла. Ведь именно она в итоге послушно написала текст для видео, одобренного продюсером. Разговор окончился, прощения не было получено. У Чон Мин возникло ощущение, что и в душе у нее что-то оборвалось. После этого инцидента Чон Мин захотелось донести свое мнение до руководителя группы, продюсера и зрителей, и она все дотошно изложила на бумаге. Ее больше не грызла обида, сердце не сжималось, осталось только ощущение бессилия. Бессилие уселось на спину Чон Мин, словно паразит, ловко прикрепившийся к своему носителю. В те дни Чон Мин даже биение собственного сердца причиняло боль. Ей казалось, что от нее осталась лишь пустая оболочка. Но к концу лета Чон Мин перестала различать написанное. В Впервые она заметила это за собой, когда, как обычно, читала на работе описание к превью. Постоянно повторяющиеся предложения и слова. Сначала она подумала, что из-за какой-то ошибки в кадре продюсер сделал несколько дублей. Однако Чон Мин за целый час не прочла ни одной страницы, не смогла прочесть. Слова со звоном отскакивали от ее глаз. Они рассыпались на слоги и плавали вокруг. Чон Мин не могла прочитать ни одну сцену и, конечно же, ничего не понимала. Сначала она убедила себя, что дело в плохом самочувствии, и как только вернулась домой, открыла книгу. Это был роман Амоса Оза «Мой Михаэль», зачитанный до дыр. Это была любимая книга Чон Мин со студенческих времен. Она знала ее наизусть, однако не смогла прочесть ни строчки. Чон Мин снова и снова смотрела на предложение, восклицая «Что это значит?» и не могла найти в строках никакого смысла. После 5 предложений смысл прочитанного расплывался в ее голове, подобно снеговику, беспомощно тающему на утреннем солнце. Чон Мин не могла уследить за ходом сюжета, как будто она нервно размахивала руками на остановке, но автобус с надписью «Сюжет» все время проезжал мимо, оставляя ее позади. Психиатр диагностировал у Чон Мин вялотекущие СДВГ и дислексию. Для писателя дислексия равна смертному приговору. Люди, которые с усмешкой по дешевке продают и покупают чужую жизнь и душу, не редкость, и было что-то несправедливое в том, что только Чон Мин оказалась за это наказана. Несмотря на лечение, способность к концентрации у Чон Мин снизилась настолько, что она не могла даже рассмотреть подписи у экспонатов в музее, не то что читать книги. Работа с текстом приносила столько мучений, что Чон Мин хотелось скорее это бросить. «Может, таким образом мне разрешают больше ничего не писать?» Подобные мысли ее даже успокаивали. Дислексия стала хорошим поводом для того, чтобы бросить работу. Рука, в которой Чон Мин держала телефон Чо Хи, взмокла. Девушка глубоко вздохнула и, без конца повторяя себе, что все нормально, начала быстро печатать на клавиатуре. «Нет ничего прекраснее узоров, созданных природой. Ваше блюдо станет еще вкуснее, если вы воспользуетесь этой тарелкой из горной белой глины с уникальным узором. Здесь лучше вкратце объяснить, что это за глина». Чон Мин протянула телефон и показала отредактированный текст. Чо Хи внимательно прочитала текст и так широко улыбнулась, что у нее проступили носогубные складки. «Очень прошу взяться за это дело, Чон Мин Си». В печи настал тот самый момент, когда глина превращается в керамику, и даже Чон Мин не сомневалась в том, что сегодня был выходной день.